Ну так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор, — воскликнул конректор Паульман. И вот регистратор Хейрбранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Лингерста в его камчатом шлафроке, сверкавшем как фосфор. Он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в серпентину. Внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. «Серпентина! Вероника!» — вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Хейрбранд воскликнул очень громко: «Чудной непонятный старик, этот архивариус Лингерст! Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!» Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Хейрбрандом, сказал: «Это происходит от того, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Лингерст есть, собственно, саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора, в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея». «Что? Как?» — спросил конректор Паульман. «Да», — продолжал студент Ансельм, «поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены». «Господин Ансельм! Господин Ансельм!» — воскликнул конректор Паульман. «У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете? Он прав, — вступился регистратор Хейрбранд. Этот архивариус в самом деле проклятый саламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки. Да-да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот не враг». И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу так, что стаканы зазвенели. «Регистратор? Вы взбесились! — закричал рассерженный конректор. — Господин Студиозус! Господин Студиозус! Что вы такое опять затеяли?» «Ах, — сказал студент, — ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи». «Что? Я, птица филин, завиваю тупеи? — закричал конректор вне себя от гнева. — Да вы с ума сошли, милостивый государь! Вы сошли с ума! На старуха еще сядет ему на шею! — воскликнул регистратор Хейрбранд. «Да, старуха сильна! — вступился студент Ансельм. — Несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша — скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям, ядовитым канальям, которыми она окружена». «Это гнусная клевета! — воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. — Старая Лиза — мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения, и ее кузен Жермен. Может ли саламандр жрать, не спаливший себя бороды и не погибнувший жалким образом? — вопрошал регистратор Хейрбранд. «Нет-нет! — кричал студент Ансельм. — Никогда с ним этого не случится! И зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза серпентины. а кот их выцарапает!» — воскликнула Вероника. «Саламандр! Саламандр! Всех одолеет! Всех!» — вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. «Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул? Да, я обезумел!» С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкавши, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.